А уже когда мы попривыкали вот так свободно, никто претензий не придет, то зачем это уже так много? Ну, и это, с одной стороны, правда. Уже если, допустим, делать служение, когда не хочется, да и действительно за много, это так, есть мера какая-то определенная, что мы можем уместить, что мы можем переживать. Но, тем не менее, когда, допустим, есть горение внутри, есть благословение Божие, то помолиться, услышать голос Господень, почувствовать прикосновение Господа без всякого слова, это ни с чем не сравнимые ощущения. И кто их переживал, то вы, наверное, никогда не захотите поменять их на что-то другое. Поэтому я здесь обращаю внимание, вот все уже сделано. Но нужно было вот эта чаша полная, полная, полная. И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил в золотой жертвенник, который пред престолом. Вот то, о чем я вам напоминал, что ангелы приносят молитвы. Помните, я говорил, там старцы были, и тоже с этими молитвами, поэтому... Это небесное воинство. Я просто сказал о том, что четыре, помните, там еще четыре животных, это небесное воинство. Уже чем они там занимаются, как? И вот ангел, именно ангелы собирают молитвы. И уже если кто-то несет чашу, наполненную молитвами святых, то уже, конечно, не сам святой. Это служебные духи, которых написано, которые посланы для того, чтобы помочь нам, которые имеем наследовать спасение, как апостол Павел в послании к евреям говорил. «И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем из жертвенника и поверх на землю, и произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения». Это все, что присуще, ну, действиям Господним. Это не присуще человеком. Молнии, землетрясения, громы – это вообще то, что делает рука Господня. «И сем ангелов, имеющие сем труб, приготовились трубить». Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Обратите внимание вот еще на одну деталь. Сначала трубит труба, а потом идет действие, которое эта труба протрубила. Я слышал такие рассуждения, когда сначала действие, потом труба трубит. И они все перевернули с ног на голову. Я уже не говорю, что это было, о чем речь шла. Но просто прошу, обратите внимание. Сначала трубит труба, а потом идет действие, которое эта труба возвестила. Я сначала прочитаю до определенного места, а после вернусь назад. Второй ангел вострубил. Но вот когда трубит второй ангел, то он возвещает конец действия первой трубы и начало действия второй. Он стоит посредине. Вот покуда второй ангел не трубит, идет действие, которое возвестила первая труба. Когда трубит второй ангел, это конец действия первой трубы и начало действия второй. Уже здесь вот два явления отмечаются. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде Полынь, И третья часть вот делалась полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горки. Ну вот обычно говорили, что это Чернобыль и есть вот эта третья труба. Но не знаю, так может и так. Я не спорю и не доказываю ни то, ни другое. Вполне возможно. Четвертый ангел вострубил. И поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была так, как и ночи. А вот следующее надо брать особое внимание. «И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов ангелов, которые будут трубить». Вот вы заметили, что вот эти первые четыре трубы, а там тоже горе. И третья часть живых тварей умерла, и солнце не стало светить так, как раньше. И воды сделались кровью. Это что, радость большая? Нет. Это еще не то, о чем вот здесь дальше будет написано. Вот, просмотрите дома сами еще раз, если будет интересно. Вот все они радости не принесли. Это еще не то горе. Здесь будет речь уже о великой скорби. Вот. Написано, что бедствие, но что горе не написано. А уже когда начинаются пятая, шестая и седьмая труба, они говорят: «Горе, горе, горе живущим на земле от трех голосов ангелов последних трех, от пятой, шестой, которые будут трубить». Потому вот это было горе, о котором мы сегодня говорим, как о великой скорби, не было там. Это было просто вот то, что мы переживаем и сегодня. Я слышал однажды, говорят: так уже это время скорби было. Сколько войн было, сколько землетрясений. Говорю: нет, это не то было. Да, было много. Может быть, целые города были сметены с лица земли. Может быть, действительно погибло много катастроф. Но то не то. А что ожидает сегодня землю за ее беззаконие? Поэтому я, значит, читаю еще раз. «И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов ангелов, которые будут трубить». Оказывается, это еще не горе было, вот то, что мы читали. А то, что сегодня есть то, о чем прочитано было, оно есть. Сегодня ученые доказали, что солнце уже светит не так, как раньше. Сегодня доказывают, что много живых существ, которых раньше были, населяли море, они исчезли просто. До сегодня говорят, даже на земле нашей, где вообще-то, ну, все было, и тоже уже многих видов животных нет, которые раньше были. Вот оно, пожалуйста, вот то, что Бог сказал, так оно и есть, оно идет. Но это еще не то горе, о котором сегодня люди говорят и будущем ожидают. Я читаю дальше, 9 глава. Здесь, наверное, будем идти очень быстро, потому что много говорить не будешь на эти темы, потому что, ну, не знаю, может быть, кто-то и знает более глубоко, ну. Но в общем мы говорим, а уже чтоб детально, ну, знаете, что трудно говорить об этом. «Пятый ангел вострубил», слушайте, «и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны. Она творила кладези бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи, и помрачило солнце и воздух от дыма из кладези. И из дыма вышел саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти и не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Я думаю, вам много говорить уже не надо, это время великой скорби. Когда люди будут искать смерти, но смерть убежит от них. И начинается это с чего? Когда дьявол низвержен на землю. Это не есть тот момент, о котором Господь говорил. И я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Это не о том времени вот здесь написано. Сегодня дьявол имеет власть действовать в воздухе. Они живут по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления. А вот момент, когда в воздух ему никуда, только на земле. Преисподняя и земля. И он отворил кладезь бездны. И вышел дым из кладезя. Все бесы вышли на поверхность земли. И это был не суд Божий. Бог еще не судится. Он просто отдал людей во власть того, кого они приняли и кого они почитали на земле. Нате, пусть он похозяйствует с вами. И на что я обращаю внимание? Вы обратите внимание, Бог справедлив. Сколько Сын Божий был на открытом служении? Сколько? 3,5 года. Этому дано тоже сколько? 3,5 года. Правда. Я подчеркну то, что неоднократно подчеркивал. Ради избранных сократятся те дни. Ибо если бы Господь не сократил тех дней, то написано, не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. И когда Бог говорил, то, что не сказал, насколько, но мне казалось, где-то на 1/3 целую. Но то мне так казалось, я так понимал в это время. То есть, не считайте, что то истина последней инстанции. Это я так воспринял, мне так показалось. То есть, уже не 3,5 года, а где-то 2. На довольно приличный отрезок времени. Хотя я могу здесь ошибиться. Я здесь не говорю, что именно вот так и так. Это не знаю, насколько, не написано. Но сократятся те дни. И скорбь начинается с какой трубы? Горе, горе, горе живущим на земле от остальных 3 голосов ангелов, которые будут трубить. И если церковь берется при последней трубе, то как? Застанет скорбь на земле церковь или не застанет? Ну как? Еще начинается при 5-й, а церковь при 7-й берется. Застанет. Застанет. Говорят, откуда ты знаешь? Какая, значит, будет труба для церкви последняя, а может 5-я? Я говорю, ну как, раз последняя, тут 7-я написано труба, какая 5-я? Когда еще 6-я, 7-я? И церковь все 7 периодов пребывает на земле. Очень часто берут за основание, чтобы доказать, что великая скорбь не застанет. 6-й филадельфийский период, помните, я говорил? 6-й филадельфийский период, где написано, и как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебе от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Но там дальше еще 7-й ладикийский период описаны. А мы сегодня говорим, что живем в каком периоде? Ладикийском. Тогда на каком основании брать 6-го периода вот это откровение, которое было? Поэтому вот не стыкуются вот некоторые вещи. Не стыкуются. Я еще раз начитаю. Она творила, и дан был ключ от кладези бездны. Дьявол сброшен на землю. То есть он больше не имеет права в воздухе, только на земле. И дан был ей ключ от кладези бездны. Она творила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи, и помрачило солнце и воздух от дыма из кладези. Наверное, просто это бесов полчища вышло. Хотя бесы, они же не туман, но, наверное, это образный язык, когда говорят, все действительно будет очень трудно мыслить, трудно трезво рассчитывать что-то, потому что на разум будут действовать очень сильно. И помрачило солнце и воздух от дыма из кладези. Из дыма вышел саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. Но уже говорить о саранче тоже, кто его знает, что это? Кто-то говорит, что это мусульмане саранча, кто-то говорит, ну вы знаете, что это просто догадки. А фундамента, чтобы утверждать, что за саранча, нету. Во всяком случае, у меня нету. Может быть, действительно это будет саранча, нечто похожее. И то можно допустить. А что на самом деле будет? Ну, наверное, если надо будет, то Бог откроет конкретно, что это будет.